у которых сегодня в военных билетах проставлена воинская специальность сродни моей, ВУЗ-122. Но они платят жизнью за халтуру и очковтирательство тех, кто попустительствует такому обучению. В начале перестройки Эльдар Рязанов на своем творческом вечере в Останкине, который транслировался по телевидению, зачитал 1-2 абзаца из моего письма, посланного ему из этого военного лагеря в Петушках. К слову, пришлось, вот он и процитировал. «Что тут началось?» Министерство обороны особенно возмутилось описанием моих гувернерских обязанностей относительно офицерских детей. Такого не могло быть. Так не обучали никогда. Как это так? Солдат обслуживает семью офицера, а не несет воинскую службу? Но это было распространенное до сих пор в армии преступное явление. Со мной еще в безобидном виде. Тогда, на заре перестройки, это слово было еще внове, и на телевизионной встрече названо не было, но сам факт. Словом, военное министерство пошло на Рязанова войной, да еще полезло в бутылку, узнав, что сам он в армии не служил. Сначала министр обороны Язов на встрече с писателями пальнул в меня из самого тяжелого орудия, ибо он был министром, — писал Рязанов. А потом, в «Правде», на меня в штыковую атаку пошел генерал-лейтенант, герой Советского Союза Самойлович. В «Красной звезде» по мне произвел залп герой Советского Союза майор Кравченко, а в газете «Советский патриот» в меня швырнул гранату тоже герой Советского Союза, какой-то старшина, фамилию не помню, так как эту газету не выписываю. Так что воинская субординация была соблюдена. А началось-то все с цитаты из моего письма. Рязанова пытались обвинить в уклонении от воинской службы во время Великой Отечественной. Шли доносы, проверяли его зачетки в ГИКа, вызывали военную прокуратуру. Армия со всеми ее пушками и танками, ракетами и бомбами встала на защиту справедливости, хотя достаточно было заглянуть в метрику Рязанова, чтобы выяснить, в конце войны ему было всего 17,5 лет, а призывали, как известно, с 18. И когда три генерала в отставке выступили с обвинением, что Рязанов смог укрыться от призыва в армию и участия в Великой Отечественной войне, то он в частности написал им: «Вы возвели на меня напраслину, оговорили меня, обозвали трусом. В течение месяца я буду ждать от вас письменного извинения. Если его не последует, то я подам на вас в суд за оскорбление личности». Все три генерала извинились. Язов, посрамленный Рязановым, остался его злейшим врагом. И во время путча, окажись его верх, Эльдару не поздоровилось бы. Но чем кончился путч, известно. 4 декабря. Леня Хмара, самый знаменитый диктор в документальном кино, начинал еще войну. Все военные выпуски и вся хроника записаны его голосом. Левитан или Синявский читали, лишь когда Хмары не было. Синявский только спорт. Так вот, Леня рассказал, что в войну на радио его пригласили участвовать в передаче, которая шла прямо в эфир. Тогда редко были записи радиоспектаклей, и назывались они «Тонфильм». Здесь участвовали чтецы, певцы, хор, оркестр. Леня должен был торжественно произнести «Леня».